235. Особенно непонятно видеть, как люди из почитания часто впадают в умоление. Они пытаются изобразить неизображаемое. Получается облик ложный, который лишь унижает высокое понятие. Много таких ложных представлений рассеяно в веках. Люди твердят о незримом и тут же облекают свет в каменные формы. Пора проявить соизмеримость.